Глава 13. Оно же кот. Живет в нашем доме приятное семейство. Мама, папа и двое детей примерно 10 и 6 лет. Детки умненькие, чистенькие, воспитанные, всегда здороваются. Родители всегда вместе на работу уезжают. Прекрати немедленно. Придем домой, поговорим. А на улице нечего цирк устраивать. Но дочь не прекращает разводить слезовитый океан. В 5 лет очень сложно бросить реветь, если у тебя никого нет, а оно у всех есть. И ты от этого не можешь, а чего не можешь, непонятно. От этого становится себя жалко, настолько, что хочется реветь еще сильнее. Интересно, что у них там случилось? Телефон, что ли, ей не купили? Котики, а она сирота бескотовая. А нам куда еще кота в однокомнатную-то? «Это да. Ладно, держитесь. Желаю вам терпения». И мы с Кобой отправились в свой подъезд, а семейство – в свой. В тот же день, ближе к вечеру, раздается звонок домофона. «Ирина, добро пожаловать!» «Саш, еще раз здравствуйте. Я к вам с просьбой». Ирина вошла в прихожую и начала растерянно поглаживать приставучего Кубу по голове. «Не знаю, как сказать. Вы нам каточку меда. Собака живет 10-15 лет. Ты готов каждое утро в течение 15 лет вот так вставать? 10-й день рождения сына мы отпраздновали еще без собаки. Но Данька нас переупрямил. 2 недели до своего первого юбилея и 2 недели после него он каждое утро вставал в 5:30, гулял или сам, или в компании с местными собачниками. Он стал узнавать всех собак в нашем дворе, а те узнавали его. Шантажистку и ее мама хотела рассказать. Больше про мальчика Даньку, про ответственность ребенка, про собаку, которая семью склеила. Про любовь и человечность. Надеюсь, у меня получилось.